Существует так называемый декаретический эксперимент. Это эксперимент, при котором процесс, вызывающий взрыв ядерного деления, чаще всего это имплозия ядерной материи, останавливается непосредственно перед критическим моментом, чтобы собрать данные, необходимые для симуляции. Эксперимент, который проводили Масаки и Китидзёдзи с целью тестирования магии стратегического класса, по своей природе был похож на этот декаретический эксперимент. Как следует из названия «магия стратегического класса», она сопоставима по мощности со стратегическим вооружением. Трудно проводить ее тестирование в непосредственной близости от гражданских жилых районов. Поэтому они использовали метод тестирования новой магии, заключающийся в отмене непосредственно перед активацией. Даже если отменить магию прямо перед запуском, то по оказанному на самого волшебника воздействию можно с вероятностью 80-90% определить, функционирует магия согласно ожиданиям или нет. С таким способом можно не только избежать жертв среди гражданских, но и не дать информации о новой магии просочиться в другие страны через военные спутники-шпионы или другие средства разведки. Погрешность в 10-20% в числовом значении может показаться слишком большой, но при обращении с крупномасштабной магией коэффициент успешности обычно низкий, пока пользователь не привыкнет к магии. Например, обычным явлением является такая неопределенность, когда магия, которая активировалась до конца при испытаниях, не могла активироваться в критический момент в реальном бою. Поэтому, в отличие от тестов обычной магии, при тестах магии стратегического класса нет необходимости упорно цепляться за полное завершение всех процессов на практике. Для проведения эксперимента Масаки, Китидзёдзи, а также Аканы вместе с ними переместились с авиабазы Камацу на морскую базу Канадзава. Это была относительно новая морская база, построенная на месте расположенного в прибрежной полосе поля для гольфа, уничтоженного в ходе последней войны. База была небольшого размера, однако с самого начала была построена с учетом использования магических тактик, а в ее проектировании принимала участие бывшая первая лаборатория. Ее можно было назвать подходящим местом для проведения эксперимента с магией, предназначенной для морских битв. «Масаки, думаю, ты и сам это понимаешь, но тебе нельзя ошибаться с контролем силы вмешательства в явление». «Конечно, я понимаю». Магия проецирует последовательность магии на Эйдос цели и активируется путем вливания туда силы вмешательства в явление. Обычно проецирование последовательности магии и вливание силы вмешательства в явление, необходимое для ее активации, производится одновременно. Однако в так называемом доактивационном эксперименте сила вмешательства в явление удерживается на уровне, которого достаточно, чтобы подтвердить работоспособность магии. Поскольку аппаратным способом это не контролировалось, то оставалось полагаться только на индивидуальное мастерство исполнителя. По этой причине эксперименты с мощной магией всегда сопровождаются соответствующим риском. «Аканы, может, тебе лучше спрятаться за укрытием?» Поэтому Масаки и Китидзёдзи не хотели брать с собой сюда Аканы, изначально не хотели отправить ее домой. «Зачем?» «Как это зачем? Это опасно!» «Ты ведь не ошибешься?» «Это так, но...» «Ну тогда и опасности никакой нет!» С такой логикой Аканы Масаки оставалось только согласиться на то, чтобы она пошла с ними. Хотя на базе Камацу он еще пытался ее удержать, но после колких фраз вроде «Нисан, ты такой неуклюжий ребенок!» Он уже не мог больше рисковать. «Только не мешает Джорджу!» После этих слов Масаки стер существование Аканы из своего сознания. Поняв, что Масаки перешел в серьезный режим, Акана не ответила, как обычно, какой-нибудь язвительной фразой, а молча встала рядом с Китидзёдзи. Масаки взял прицельное устройство, внешне напоминающее короткий пулемет, и направил его наружу из окна, ведущего в сторону моря. Длина этого устройства была около 50 сантиметров, и впрямь как у короткого пулемета. Толщина по всей длине была одинаковая, а рукоять была точно в середине. Благодаря этому устройство было хорошо сбалансировано, чтобы было легко держать его одной рукой. Однако сейчас он держал его обеими руками. Левая рука Масаки держала устройство чуть ближе к дулу, как если бы он поддерживал ствол настоящего оружия. На нем были надеты специальные очки, инструмент для визуализации области прицеливания. Целью атаки новой магии стратегического класса была прямоугольная плоскость, поверхность моря. Длину и ширину целевой области можно было настроить четырьмя кнопками, расположенными на боку устройства прицеливания. Верхняя кнопка увеличивала ширину, растягивая влево и вправо, нижняя, наоборот, отвечала за сужение, передняя кнопка увеличивала длину, растягивая вперед и назад. Задняя, наоборот, уменьшала длину. Нажатие на эти три кнопки также изменяло каркасную рамку, проецируемую на очки. Также часть рукояти, грубо говоря, не относилась к устройству прицеливания. Функцию устройства прицеливания выполнял ствол и задняя часть, в которую он переходил. Внутри рукояти был помещен индукционный камень, который использовался для преобразования поступающих по кабелю из компьютера электронных данных в псионовый сигнал. В очки проецировалось изображение моря на 20 километров вперед от береговой линии, наложенное поверх фактического поля зрения. Используя кнопки на боку устройства прицеливания, Масаки установил в середине этого изображения целевую область шириной 1 километр и длиной 500 метров. «Начинаю тест!» После этого заявления Масаки не только Китидзёдзи и Акана, но и все помогающие с экспериментом инженеры базы затаили дыхание. Масаки убрал левую руку с кнопок управления целевой областью и вернул ее обратно под ствол устройства прицеливания. Указательным пальцем правой руки, крепко сжимающей рукоять, он потянул спусковой крючок устройства прицеливания. Компьютер преобразовал информацию о выбранных координатах в формат, пригодный для последовательности активации. В электронные данные последовательности активации, хранимые в компьютере, добавились данные и координаты таблицы таймингов копирования последовательности магии, и в данном виде эти данные были отправлены через кабель в рукоять устройства прицеливания. Индукционный камень, встроенный в рукоять устройства прицеливания, преобразовал электронные данные в псионовое информационное тело. Последовательность активации, выводимая в виде псионового сигнала, влилась в правую руку Масаки. Считывание последовательности активации. Последовательность активации была отправлена в зону расчета магии, существующей в области подсознания Масаки. Построение последовательности магии. Обычно он завершал последовательность магии не более чем за 0,5 секунды. Однако сейчас Масаки потребовалось около 1 секунды после считывания последовательности активации, чтобы начать вывод последовательности магии. Последовательность магии была спроецирована в центр целевой области без участия его сознания. После этого магия прервалась. Но за момент до этого бесчисленное количество последовательности магии действительно заполнило участок поверхности моря размерами 1500 метров. «Тест прошел успешно!» Громкое заявление широко улыбающегося Китидзёдзи утонуло в шуме радостных криков инженеров базы. 7 июля, 18.00. Еще до заката из порта Якосука вышел крупный авианосец. Это был прибывший сюда 2 недели назад «Индепенденс», принадлежащий флоту США. Согласно своему графику, «Индепенденс» должен был пройти практику тренировки взлета и посадки истребителей в ночное время в водах к юго-востоку от полуострова Босса, после чего вернуться на свою базу на Гавайях. «Индепенденс» был довольно старым и медленным кораблем. После того, как он медленно вышел из порта в море, к нему на сближение пошел высокоскоростной катер-катамаран с корпусом в форме волнореза. С «Индепенденса» взлетел компактный вертолет и сел на этот скоростной катер «Мидвей». Из вертолета на борт «Мидвея» сошли 4 солдата и 1 гражданский. 3 женщины-офицера, капитан Шарлотта Вега, первый лейтенант Зои Спика, второй лейтенант Лейла Денеп, а также первый лейтенант Джейкоб Ригул и Реймонд Кларк, гражданский. Когда все 5 ступили на палубу, раздался голос встречающего их младшего офицера. «Звездная пыль! Солдат С-13! Сержант Чарльз Купер к вашим услугам!» Даже звук ротора взлетающего вертолета не смог заглушить его голос. «Командир 4-го отряда звезд, капитан Вега!» Сержанту ответила Вега. Среди 4 военных в их компании у Веги было наивысшее звание, поэтому даже не обсуждалось, что командовать будет она. 20 членов «Звездной пыли», включая меня, с данного момента переходят под ваше командование, капитан!» «Принято. Беру под свое командование 20 человек, включая сержанта». «Есть!» На слова Веги ответил не только сержант Купер. Мысленная волна от 20 человек, включая ответившего вслух сержанта, слившись в одну мысль, влилась в сознание Веги. Влилась словно мощный поток. Эта мысленная волна также достигла остальных 4 прибывших, включая Реймонда. Все члены отряда усиленных солдат «Звездной пыли», присутствующие на этом транспортном катере, были паразитами. 5 прибывших во главе с Вегой отвели не на мостик, а в небольшую комнату для инструктажа, расположенную внутри корабля. Вега на это и рассчитывала. «Нужно определить расстановку на завтра». Пропустив вступление, Вега сразу перешла к делу. «Верно, операция уже завтра, так что нужно поспешить». Спика, привыкшая к такому поведению Веги, добавила свое замечание, чтобы сгладить впечатление об излишней нетерпеливости Веги. «Командир, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Денеп вывела полученную с помощью аэрофотосъемки карту Мейкидзима на монитор в форме стола и спросила у Веги об ее плане. Стилем 4-го отряда, в котором они состояли, было то, что большую часть его решений командир Вега принимает самостоятельно. Вега указала на северо-восточное побережье острова и ответила на вопрос своей подчиненной. «Да. Я и 2-й лейтенант Денеп возьмем с собой по 10 солдат «Звездной пыли» и подавим сопротивление. 1-й лейтенант Ригул прикрывает с тыла. И как насчет того, что 1-й лейтенант Спика и Реймонд останутся на корабле, чтобы обеспечить путь отступления?» «Я не возражаю, капитан». Первым дал согласие Реймонд, однако тону его голоса не хватало искренности. «Но что тогда насчет разрушения объекта?» Вега хоть и слегка, но нахмурила лицо от этого вопроса Реймонда, заданного таким жетоном. Такая манера речи Реймонда напоминала попытку выставить оппонента дураком. Просто Реймонду показалось, что Вега им недовольна, на основе того, что она обходилась с ним как с остатком. Тем не менее, они были паразитами с объединенным сознанием. Решение Веги также стало умозаключением Реймонда. Недовольство Реймонда выглядело так, будто его чувство противостоит его разуму, поэтому он не мог пожаловаться открыто. К тому же Вега также разделяла чувство Реймонда, утверждающее, что так неинтересно. Их умы были связаны, поэтому она не могла притвориться, что не замечает этого. Для них это был не конфликт с другим человеком, а будто спор с самим собой. Это можно было назвать вредным последствием невозможности рассматривать друг друга как других людей. «Я вызову Реймонда, когда мы завершим нейтрализацию противника. Прихватишь с собой бомбу с корабля». «Хорошо, вас понял, капитан». Для каждого из них по отдельности чувство дискомфорта по отношению к партнеру было равноценно отвращению к самому себе. «Первый лейтенант Регул, тебя это устроит?» «Да, капитан». «Отлично. Тогда все свободны». Вега закончила тактическое собрание до того, как неприязнь к ней начала усиливаться.